Глава третья. Музыкальные школы. Кардинальным достоинством моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражаний. Я ненавижу избитые приемы. Сергей Сергеевич Прокофьев. Музыкальные стили прочно связаны со стилем эпохи их породившей, и в этом сомнений нет. Но кроме чисто исторического деления, которое мы уже рассматривали ранее, слои музыкального пирога, несомненно, надо и принято делить и по признаку влияния на него национальной культуры той или иной страны, а также так называемых композиторских школ. От общего к частному. Неудивительно, что влияние не только национальной культуры, но и отдельной личности, композитора, на музыку стало проявляться именно в эпоху Возрождения. В это время зарождается новое видение мира, светский характер культуры, гуманизм и антропоцентризм. Вот главные черты той великой эпохи. Первое исследование. Сборник «Древняя британская музыка» 1742 года Джона Перри стал одним из первых исследований национального творчества. Следует отметить, что использование народного фольклора в то время в музыке было явлением экзотическим и не ставило себе целью приблизить классическую музыку к народным традициям. Каждая из композиторских школ привносила в развитие музыки что-то свое. Самая первая и самая значительная из них — нидерландская, разрабатывала и оттачивала технику сложнейшей полифонической мессы, важного жанра того времени. Последователи нидерландской школы первыми стали вносить и разрабатывать элементы народных мелодий, положили начало одной из самых знаменитых впоследствии органных школ. Композиторская школа. Группа композиторов, как правило, работающих в одном и том же музыкальном жанре, учившихся у одних и тех же педагогов. Или стиль композиции, предположительно созданный совместно объединением композиторов. Итальянская школа пошла по пути развития инструментальной музыки и разработки народных мотивов, дав миру такой жанр, как мадригал, и уделив огромное внимание органной и клаверной музыке, а также игре на струнно-смычковых инструментах. Именно в рамках итальянской школы выделяют две самые значимые композиторские школы эпохи Ренессанса — венецианскую и римскую, совершенствовавшие приемы вокально-инструментального многоголосия, антифонного ансамблевого пения, противопоставления хора и инструментов. Немецкая школа подарила музыкальному миру придворные и соборные певческие капеллы, искусство мейстерзингеров, а также, после начала церковной реформации, знаменитый протестантский хорал. Его мерный ритм, строгое одноголосие и натуральные лады активно использовали композиторы более позднего времени. Например, Генрих Шуц и Иоганн Себастьян Бах. Французская, английская и испанская школы по сравнению с первыми тремя вряд ли могут похвастаться великими достижениями. Но многоголосая французская песня, английская баллада и испанские вильянсика стали неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Школы эпохи Возрождения. Нидерландская школа. Гийом Дюфай, Йоханнес Йокигем, Якоб Абрехт. Итальянская школа. Адриан Вилард, Андреа и Джованни Габриэли. Французская школа. Клеман Жаникен, Клод Лежон. Немецкая школа. Генрих Изаак, Генрих Финк, Иоганн Вальтер, Людвиг Зенфль. Английская школа. Джон Данстейбл, Уильям Бёрд. Испанская школа. Хуан де Анчиета, Франциско де Пиньелоса, Хуан де Ленсина, Франциско Гаррера. От многого к единому. Огромное влияние на дальнейшее формирование национальных школ оказал переход от многоголосия, где все голоса равноправны, то есть полифонии, к господству одного голоса, ведущего главную тему над другими голосами и инструментами, которые ему аккомпанируют, то есть гомофонии. Одинаковый, один и тот же. От греческого «звук». Расцвет гомофонии совпал с подъемом и развитием оперных национальных школ. Искусство становилось все более светским, и опера быстро стала одним из любимых развлечений богатой знати. Первые оперные школы появились в Италии. Такие крупные города, как Рим, Флоренция, Венеция, Неаполь, становились центрами развития не только торговли, но и культуры. Флорентийская камерата уделяла особое внимание поэтике слова и развитию музыкального декламационного направления. Римская школа славилась серьезным духовным подтекстом, венецианская — монументальностью произведений и их воплощения. Неаполитанская школа известна созданием вокального стиля бельканто — прекрасное пение. Но это стало не единственной ее заслугой. Именно неаполитанские композиторы сумели четко разграничить основные оперные формы — арию и речитатив. А позже заложили основу нового оперного жанра — серьезная опера. Фактически костюмированного концерта, состоящего из серий арий. Это стало началом развития оперы как жанра именно музыкального. Итальянская школа была признана во всей Европе. С одной стороны, это способствовало становлению и развитию как профессиональных певческих школ, так и сети учебных заведений для обучения музыке. С другой стороны, итальянцы буквально подавляли остальные национальные оперные школы. С трудом пробивала себе дорогу немецкая опера. Замкнутая островная Англия очень долго не принимала итальянских традиций. Но в итоге прекрасным примером несостоявшейся английской оперной школы, по словам Ромена Ролана, стала опера «Дидона и Эней». Генри Пёрселла, попытавшегося на 2,5 столетия раньше всего мира объединить фактически отдельные номера в связанное действие. И лишь Франция сумела в противовес Италии создать собственную, крайне самобытную оперную школу, для которой были характерны патетически возвышенный речитатив, трагедийная направленность, множество хоровых эпизодов и включение балетных номеров. К 1700 годам в Западной Европе музыка не только оказывается наравне с другими видами искусства, но и порождает феномен огромной ценности — симфонию Венской классической школы, которая соединила в себе совершенство формы, насыщенность духовного содержания и виртуозность исполнения. К Венской школе принадлежали три великих композитора — Гайден, Моцарт и Бетховен. Антифонное пение. От греческого «звучащий в ответ». Поочередное пение двух хоров. Используется, как правило, в христианской церковной музыке, а также в фольклоре некоторых народов. От Европы к России. В России музыка развивалась по особому пути. До 1750-х годов ее основу составляли народный фольклор и духовная музыка. Перемещение в светскую плоскость произошло поздно, что во многом явилось подражанием уже значительно развитым в то время западноевропейским композиторским школам. Изменения начались в 1800-х годах. Становление русской композиторской школы неразрывно связано с именем Михаила Ивановича Глинки, создателя двух самых известных опер, проникнутых национальными мотивами и патриотическим духом, как ни одно произведение до них. «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Именно слова Михаила Ивановича Глинки стали девизом русского музыкального искусства. В музыке должны присутствовать интонации и даже целиком мелодии народной музыки той национальности, которой принадлежит автор. И блестящим подтверждением тому становится творчество представителей двух русских музыкальных школ. Первая — новая русская школа в Петербурге, которую позже назовут «Могучей кучкой». Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Хии. Вторая школа — московская, в которую входили Чайковский, Алябьев, Танеев, Варламов и другие. В одновременном противостоянии и синтезе этих двух композиторских школ и было рождено то русское музыкальное наследие, которое покорило весь мир и оказало влияние на все последующие направления музыки. Откуда пошли форте и пиано? Степень громкости исполнения музыки называется динамическим оттенком. Их принято обозначать различными знаками в нотной записи. Пи — пиано, тихо. Пи-пи — пианиссимо, очень тихо. Ф — форте, громко. Ф-ф — фортиссимо, очень громко. М-пи — меццо-пиано, средне тихо. М-ф — меццо-форте, средне громко. Дим — диминуэдо, постепенное уменьшение громкости звука. Крещ — крещендо, постепенное увеличение громкости звука.